«Скорее, сэр, закройте дверь». Джимми послушался, и когда был зажжен свет, он увидел, что Альберт был бледен, как полотно. Рубашка его была в крови, и вокруг головы была повязка. В руке он держал револьвер. Глава 19. «В чем дело, Альберт? Вы ранены?» «Да, сэр. Физически и морально». Он провел Джимми в комнату, где был необыкновенный беспорядок. Письменный стол перевернут, ящики выдвинуты, и содержимое их разбросано по полу. «Это они натворили после того, как тяпнули меня по голове», — сказал Альберт. «Около 8 кто-то постучал в дверь. Обыкновенно я всякому отпираю на стук». Но тот заколебался и спросил, кто там. То, что на лестнице был потушен свет, показалось мне подозрительным. Я это заметил сквозь щелку для писем. «Откройте дверь, дурак!» — послышалось в ответ. «Почему-то я подумал, что это вы», и послушался. В ту же минуту меня чем-то упругим ударили по голове. Я даже не разглядел ничего, а сразу лишился чувств. Очнулся я у себя на постели и услышал производимый ими шум. «Сколько их было?» «Двое, сэр. Они что-то искали. И Паркер все проклинал другого». «Кто?» — воскликнул Джимми. «Паркер, бывший слуга мистера Кольмана. Я узнал его по голосу. Голова моя кружилась, но я все же слез с постели и стал шарить по полкам, ища свой револьвер. Верно, они услышали меня. И в тот момент, когда я нашел револьвер, один из них подошел к двери. Я не мог разглядеть его лица, так как только в вашей комнате был свет. Когда я прицелился, он быстро захлопнул дверь и запер ее на ключ. Когда я, наконец, взломал ее, их уже не было». Джимми оглядел комнату. У него не было ничего, что могло заинтересовать Кьюпи. Что же они так старательно искали? «Тут что-то написано ими, сэр», — сказал Альберт. Подойдя ближе, Джимми увидел серый лист бумаги с написанной карандашом фразой. Не могло быть никаких сомнений относительно автора записки. «Бросьте дело Олтона. Оставайтесь в стороне. К». «Я сам приберу все, Альберт. Вы ляжете в постель. Я осмотрю вашу рану». Рана оказалась серьезной, и Джимми вызвал врача. Тем временем он привел комнату в порядок. По-видимому, ничего не пропало. Что же из его вещей могло заинтересовать Паркера, то есть Кьюпи? Никогда до сих пор Кьюпи не работал так грубо. Все эти поиски чего-то обнаруживали его растерянность, пожалуй, даже страх. Вошел доктор, возившийся все время с раной Альберта, и посоветовал отправить его в госпиталь или же вызвать опытную сиделку. «Только не женщину». «Пришлите нам из госпиталя мужчину», — сказал Джимми. Его желание, однако, не могло быть исполнено, так как все санитары были заняты. Тогда у Джимми мелькнула мысль обратиться к Ниппи. Тот, очевидно, не усмотрел в просьбе Джимми ничего странного и ночью же переехал к нему, чтобы ухаживать за больным Альбертом. И так они тяпнули его. «Конечно, это дело Кьюпи. Вы вызвали меня, чтобы я отпугивал воров?» «Отчасти. И потому что я снова хочу посоветоваться с вами. Когда сыщик советуется с преступником, он хочет выведать от него кое-что. Я не стану болтать. Я Я буду ухаживать за вашим слугой, если вы удовольствуетесь на завтрак сосисками, которые я готовлю мастерски. Да я могу стряпать вам завтрак».